Глава 4. Уф, еще только 5 утра, а жара уже такая, что рука невольно потянулась к стоявшему на прикроватной тумбочке вентилятору. Надо было все же открыть на ночь окно. С вечера меня остановило только то, что номер находился на первом этаже дешевого мотеля, и окно выходило в более-менее зеленый дворик. А хозяин предупредил, что ядовитые рептилии нередко заползают через окна, просачиваясь даже сквозь москитные сетки. Мне же совсем не хотелось проснуться среди ночи с гремучей змеей в постели. Уж лучше рядом с какой-нибудь симпатичной мулаткой. Я перевернул подушку влажной стороной от себя, надеясь еще немного поспать под более-менее прохладными волнами воздуха, идущими от вентилятора. Но сон уже не шел. Сегодня мой первый съемочный день, и неудивительно, что я испытал некое волнение. Хотя, казалось бы, пережил столько всего и в прошлой реальности, и в этой, что меня уже ничем не проймешь, а вот гляди ты. В Лос-Анджелес я прилетел через день после нашего с Адамом разговора, благо Лейбовец, повздыхав, все же пошел мне навстречу. Помощник киномагната вместе с уже знакомым мне водителем Тони встречал меня в аэропорту Майнесфилд. Оттуда мы сразу отправились в Голливуд, на студию Warner Brothers. По пути Адам просветил меня, что фильм режиссера Майкла Кёртиса будет называться «Ангелы с грязными лицами». Рассказ в картине идет о двух друзьях детства, промышлявших в юности мелким воровством. Один из друзей стал священником, второй после отсидки вырос в известного гангстера. Несмотря на то, что гангстер пытается подмять под себя город, где проповедуют священники, в итоге побеждает доброе и справедливое начало, как и положено по принятому в 1930 году кодексу Хейса. Примечание. Кодекс Хейса – этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов, ныне Американская ассоциация кинокомпаний, ставший в 1934 году неофициальным действующим национальным стандартом США. Все фильмы, выходившие в американский прокат, должны были получить одобрение комиссии, следившей за выполнением кодекса, который, в частности, запрещал показывать разного рода злодеев в положительном свете. Без соблюдения этого кодекса фильм просто не мог оказаться в широком прокате. В общем, ждет негодяя электрический стул. Священника играет Пэт О'Брайен, а его другу-антипода Джеймс Кенги. Название фильма и имена исполнителей мне ни о чем не говорили. Из звезд этой эпохи я мог вспомнить разве что Чарли Чаплина, ну и, само собой, Кларка Гейбла и Вивьен Ли, сыгравших в еще не вышедшем оскароносном фильме «Унесенные ветром». Да и то Ли, кажется, примерила на себя статус звезды после выхода фильма. Монро сейчас, наверное, еще девочка. Тот же Джек Лемон и Тони Кёртис, с которыми Монро снималась в картине «В джазе только девушки», тоже, скорее всего, еще совсем юные. Так что мир Голливуда конца 30-х для меня был большим белым пятном. «Я звонил вчера Майклу, намекнул, что вас к нему направил сам мистер Уорнер», — говорил мне Адам. «По его протекции, кстати, Майкл когда-то перебрался из Европы в Голливуд. Сам-то он венгер по рождению. Кастингом обычно режиссер не занимается, но сегодня он сделал для вас исключение. Пришел в павильон на час раньше намеченного. Предупреждаю, Кёртис – парень с характером. На съемочной площадке настоящий диктатор, и лучше с ним не пререкаться. Сказал, что выкроет время взглянуть на вас. А если вы его не устроите, то роли вам не видать, как своих ушей». Как мне объяснил Миллер, кинокомпания Warner Brothers владела площадью около 1000 акров, где нашлось место и павильоном, и пейзажем с водоемами, и уличным декорациям, в том числе уголку небольшого современного города, где будут сниматься некоторые сцены фильма «Ангелы с грязными лицами». Собственность компании была обнесена по периметру 2-метровым забором, так что посторонний человек так просто сюда не проберется. Попасть на территорию, равно как и покинуть ее, можно только через северные или южные ворота, на которых дежурила охрана. Мы въезжали через северные. И Адам, хотя охранник и приветливо козырнул, все равно предъявил ему пропуск. Место, где проходил кастинг, представляло собой огромный бетонный павильон с двигающимися на роликах воротами и надписью на них «Stage 33». Переход из солнечного дня в сумрак павильона сказался на зрении. Несколько секунд я ничего не видел. Потом разглядел в глубине павильона свет. Оттуда же доносились едва слышимые у входа голоса. «Там Майкл со своим помощником Томасом Троицки», — пояснил Адам. «Кажется, еще кто-то из членов съемочной группы». К освещенной софитом площадке мы двигались мимо декораций, изображавших фасады как каменных 2- и 3-этажных домов, так и каких-то допотопных ранчо. Майкл Кёртис оказался чем-то похож на польского актера времен СССР, фамилию которого я забыл. Он еще снимался в картине «Новые амазонки». На лице никакой растительности, большой лоб. В возможно, кажущийся таким по причине зачесанных назад не так уж и густых волос, морщинки в уголках глаз. Черная кожаная бабочка придавала режиссеру импозантность. На вид ему можно было дать лет 50. «Вот Майк, привез того самого парня, о котором вчера говорил», — представил меня Адам. Прежде чем протянуть руку, тот, от которого в некоторой степени зависела моя дальнейшая судьба, окинул меня критическим взглядом. «Вы что, и в самом деле русский?» «Так и есть, мистер Кёртис», — кивнул я. «Станиславский — мой кумир», — с пафосом произнес он. «Новаторские идеи Мейерхольда меня тоже интересовали одно время. Но все же школа Станиславского остается непревзойденной. Ладно, лирику в сторону. Мне нужен актер на небольшую роль подручного продажного адвоката, связанного с криминалом. У вас, как я понял, не было опыта работы в кино, ни опыта на сцене. Староваты вы, конечно, чтобы начинать карьеру. Хорошо, сейчас мы сделаем пробы, посмотрим, годитесь ли вы на эту роль. А что нужно делать? Мы с вами пока без камеры сыграем маленькую сценку. Вот вам небольшой текст. Сценарий вам знаком в общих чертах? Хотя откуда? Ну, не суть важно. По сюжету вы следом за гангстером Рокки Салливаном, которого играет Джеймс Кенги, входите в аптеку. Пока Рокки пьет свою кока-колу, вы негромко говорите аптекарю: «Добрый вечер. Как там мой рецепт?» Далее диалог по тексту, который у вас в руках. «Вот прилавок, за которым я буду изображать аптекаря. Джонни», — кинул он человеку в рабочем комбинезоне у софита, «возьми колокольчик, я тебе кивну, когда нужно будет изобразить телефонный звонок. А ты, Фредди, сыграешь Рокки. Будешь стоять у прилавка, делать вид, что пьешь вот из этого стакана кока-колу. Потом я пройду сюда, будто в телефонную будку, и позову тебя. Так, а вы, мистер Сорокин, когда Фредди зайдет в будку, с угрожающим видом скажете свою последнюю фразу. Иди в заднюю комнату, закрой рот и глаза, понял?» Я испуганно ухожу, на этом сценка окончена. «Хорошо. Но прежде чем мы приступим, я хочу озвучить вам свое условие». «Что? Вы ставите мне условие? Да вы в своем уме?» Я буквально всем своим существом почувствовал, как присутствующие напряглись, а вокруг наступила зловещая тишина. Однако я, как ни в чем не бывало, продолжил. «Во-первых, моя внешность должна быть изменена, желательно с помощью шрама через все лицо и усов. Ну или хотя бы модных нынче усиков. Второе. Если мое имя окажется в титрах, то не настоящее, а псевдоним, на американский манер. Например, Фил Бёрд». Прошло, наверное, с полминуты, прежде чем опешивший Кёртис нарушил молчание. «Вы что, скрываетесь от правосудия?» — тихо спросил он. «Или наоборот, от мафии?» «От бывшей любовницы», — выдал я заранее заготовленный ответ. «Она от кого-то залетела, а меня выставляет отцом ребенка, требует алименты. Сейчас, если она увидит, что я снялся в кино, то ее усилия по выбиванию из меня денег возрастут многократно. Суд, конечно, будет на моей стороне, но мне не хотелось бы скандальной славы». «Адам, кого ты мне привез?» — обернулся Кёртис к пресс-секретарю Уорнера. Тот развел руки, мол, я здесь ни при чем. Режиссер снова повернулся ко мне. Задумчиво массируя пальцами подбородок, он хмыкнул. «Да, наглости парня не занимать. И это меня подкупает. Ну-ка, Люси, изобрази ему шрамы и усы. Насчет шрама можешь особенно не стараться. Пока просто обозначь карандашом. А вы, мистер Сорокин, за это время должны выучить свой текст, чтобы не заглядывать каждый раз в бумажку. Там ничего сложного». Гример, упитанная бабенка средних лет с замысловатой прической на голове, усадила меня в кресло перед столиком с обрабленным лампочками зеркалом и приступила к работе. Я сидел, пялясь в лист бумаги со своими словами и беззвучно шевеля губами. И впрямь ничего сложного. Через 15 минут гример чуть отстранилась. «Ну как, мистер Кёртис?» «Неплохо», — кивнул режиссер. «Что ж, а теперь давайте посмотрим, на что вы способны как актер». Актерского опыта у меня практически не было. За исключением одного раза в школьной самодеятельности, когда году в 1990-м мы ставили спектакль по повести какого-то Губарева «Павлик Морозов». Меня хотели попробовать на роль Федьки, младшего брата-пионера-героя, однако с первой же репетиции отправили в освояси. Мол, зачем же так орать, когда тебя режут? Ага, заорешь тут, когда в тебя со всей дури ножом тычут. Хоть и деревянным, покрашенным для правдоподобности серебрянкой, однако старшеклассник, игравший Данилу, двоюродного брата Павлика Морозова, решил явно добавить реализма. Хорошо, хоть в самом деле не прирезал. Я потом неделю с кровоподтеком на животе ходил. «Итак, вы входите в эту дверь, а я стою за прилавком», — оставлял меня режиссер. «Далее по тексту». Я кивнул. «В принципе, ничего сложного». «Нет-нет-нет», — замахал руками Кёртис. «Не нужно этой походки в развалочку. Вы не крутой гангстер, а всего лишь подручный, отправленный следить за Рокки. Поэтому в аптеку входите бочком, не привлекая внимания. Поняли? Давайте еще раз. Теперь уже я все сделал как надо. Стоя у прилавка и отворачивая от Рокки лицо, я чуть наклонился к аптекарю, негромко сказав. «Добрый вечер. Как там мой рецепт?» «А когда вы его оставили?» — приподнял брови Кертис. «Вчера мой брат приходил». «Ваше имя?» «Паттерсон». «Сейчас посмотрю». Он кивнул, и Джонни забрянчал колокольчиком. Кертис, не торопясь, прошел в нишу, вышел оттуда и сказал, что спрашивает какого-то Рокки Салливана. Фредди слился в будку, и я, сделав морду кирпичом, негромко прорычал. «Иди в заднюю комнату, закрой рот и глаза». И после короткой паузы. «Понял?» Едва удержался, чтобы не замахнуться на визави, подкрепляя слова действием. «Стоп! Неплохо, но слегка переигрываете. Чуть помягче говорите. Ваш шрам и так достаточно усиливает эффект. Известно, что Бог любит троицу. Вот и мы отработали 3 дубля. После чего Кертис подвел итог. Я возьму вас на эту роль. Хотел отдать ее Джо Даунингу, но мы подыщем ему работу в нашем следующем проекте. Думаю, он это переживет. Кстати, в финале этой сцены вас по ошибке пристрелят свои же парни». «Ничего страшного», — пожал я плечами. «Мне не привыкать». «Вас что, когда-то стреляли?» «Было дело», — кончиво ответил я, отклеивая усы и возвращая их Люси. Кертис хмыкнул, но больше эту тему педалировать не стал, заявив, что послезавтра начинаются съемки, а на второй день съемочного процесса будет сниматься эпизод со мной в адвокатской конторе, и чтобы я был в этой студии в 9 утра как штык. В целом, примерно через неделю я могу быть свободен». «Отлично. Как раз поспею в Нью-Йорк к бою Луиса и Шмелинга». «А что насчет гонорара?» — скромно поинтересовался я. «Я этим не занимаюсь. Мистер Миллер вам разъяснит, что к чему. И смойте ваш шрам. Не пойдете же вы так по улице людей пугать?» По пути к машине Адам просветил меня, что общую гонорарную ведомость подписывает мистер Уорнер. А ставку каждому конкретно актеру и членам массовки устанавливает исполнительный директор картины, к которому мы сейчас и отправимся. Мистер Гриффитс должен быть у себя в офисе, на Уилтон Плейс. «Главное не превысить смету», — продолжал по пути вводить меня в тонкости кинобизнеса Адам. «Скажу вам по секрету, мистер Сорокин, значительную часть сметы съел гонорар Джеймса Кенги, который за этот фильм получил $150 000. Но он звезда. Люди пойдут в кинотеатры, чтобы на него поглядеть. Кто знает, вдруг и вы со временем чего-то добьетесь. Голливуд дает шанс любому. Поэтому вам не помешало бы сделать портфолио, чтобы вас внесли в базу данных. Завтра вам все равно делать нечего. Подъезжайте в первой половине дня на студию, павильон номер 18. Там найдете Айзека Леброу. Он устроит вам фотосессию. Я ему сегодня позвоню, предупрежу. А пустят без пропуска. Я распоряжусь, чтобы вас пропустили. Подойдете на те же северные ворота, назовете свое имя. Пока вам пропуск ни к чему. Вы же все равно через неделю улетите в Нью-Йорк. И кто знает, появитесь ли вообще здесь когда-нибудь. Поэтому и не советую вам пока вступать в гильдию киноактеров США. А что это дает? Профсоюзы следят за тем, чтобы вы не перерабатывали. А если такое случается, чтобы получали соответствующую надбавку. Да и вообще защищают права актеров. У Джеймса Гриффитса мы пробыли всего 15 минут. Исполнительный директор выписал мне чек на предъявителя в Bank of America на $300 за вычетом каких-то там налогов. Оказалось, пока это аванс, еще 1000 получу по окончании своей части съемок. Не бог весть что, но за неделю работы по нынешним временам очень даже неплохо. К тому же Великую депрессию еще никто не отменял. Как мне объяснил уже по пути в мотель Адам, парни из команды под названием «The Dead End Kids», играющие трудных подростков, получили каждый всего по $650, а съемочное время у них на порядок больше моего. Ехали мы в мотель, расположенный неподалеку от Холливуд-Хиллз. По словам Миллера, мотель негласно закреплен за Warner Brothers. Там обычно живут актеры или члены съемочной группы, не имеющие своего жилья в Лос-Анджелесе или Голливуде. Звездам же предоставлялись номера в приличных отелях, либо, по их желанию, отдельные вагончики на территории студии. Например, Пэт О'Брайен предпочел как раз вагончик, а Кенги недавно купил себе особняк в Беверли-Хиллз на бульваре Сансет. Хозяина мотеля звали Родриго. Он тут же выделил мне скромный, но чистый одноместный номер на первом этаже. За проживание и питание я должен был платить из своего кармана. Для обналичивания чека нужно ехать в банк, поэтому пока я предпочел тратиться из своих оставшихся средств, отдав за неделю проживания 4-разовое питание, включавшее ланч, $55. Перед отъездом Адам напомнил, чтобы я не забыл послезавтра, то бишь в среду, явиться в павильон. Засим мы распрощались, а я принялся обживаться. На следующий день я нашел в 18-м павильоне Айзека Лебру, который на пару со своей гримершей и костюмером в одном лице мучил меня почти 2 часа. Сначала он сделал стандартные портреты, затем заставил сфотографироваться в образе ковбоя верхом на лошади из папье-маше. После этого я перевоплотился в гангстера с сигарой в зубах и Томми Ганном в руках. Примечание. Томми Ган, он же пистолет-пулемет Томпсона. Американский пистолет-пулемет, разработанный компанией Auto Ordnance в 1920 году и активно применявшийся не только во время Второй мировой войны, но и гангстерами. В 1924 году через Мексику СССР была закуплена партия М-1921, поступившая на вооружение войск ОПТУ и пограничных войск. Томпсоны активно использовались на южных границах СССР в ходе боев с басмачами. В служебной документации именовался как ручной пулемет Томпсона. В довершение меня обрядили в костюм 18 века и напудрили физиономию. Так что в кружевах и белых колготках я стал похож на участника какой-то гомосядской вечеринки. Самые удачные фотографии Леброу обещал передать Адаму, а уж тот о них позаботится. И вот сегодня настал мой первый съемочный день. На студию я прибыл за час до начала, то есть в 8 утра. Здесь уже вовсю кипела работа. Увидев меня, помощник режиссера Томас Троицкий махнул рукой, подзывая, затем подвел к Люси. «Сможешь изобразить ему натуральный шрам? Тогда приступай к работе и не забудь приклеить усики». Через час физиономия, увиденная мной в зеркале, лишь отчасти напоминала лицо Ефима Сорокина. Шрам удался на славу. Не особо толстый, розовый. Он пересекал мое лицо от левой брови по левой щеке к подбородку. Да меня сейчас и мать родная не признала бы. Эх, а ведь она еще и на свет не появилась, мама. Усики смотрелись достаточно импозантно. Напоследок мои чуть тронутые сединой виски закрасили какой-то краской, а затем бриолином смазали волосы, которые стали прилизанными и блестящими. Троицкий, увиденным, остался доволен, после чего передал меня на руки немолодой женщине. Оказалось, это костюмер, которую звали Линда Поллок. Она выдала мне соответствующий прикид, темный костюм со стреловидными отворотами и черной бабочкой. Солидно выглядевшие запонки, и вот я уже совершенно другой человек. «Ну что, управились?» — спросил Троицкий. «Ага, вижу. Пойду доложу Майклу, что Стив готов. Надеюсь, текст вы помните?» «Отлично». Кёртис, однако, подозвал меня минут через 40. В ожидании, когда мой персонаж окажется на площадке, я от нечего делать косился на трепавшихся в стороне за столиком с напитками исполнителей главных ролей. «Ну, Пэт О'Брайен выглядит посолиднее, нежели его напарник по картине Джеймс Кенги. Оно и понятно. Первый играет священника, второй — гангстера. Пэт, скорее всего, за свою роль получит меньше. Недаром Адам упоминал, что гонорар Кенги сожрал значительную часть сметы. Ну да ладно. Не самое лучшее это занятие — считать деньги в чужом кармане». Между тем Кенги пригласили на съемочную площадку, изображавшую адвокатскую контору. По сюжету гангстер освободился из мест не столь отдаленных и заявился к старому подельнику Фрейзеру, которого играл Хэмфри Богарт, в надежде получить свои 100 тысяч. Но Салливану этого мало, он хочет войти в крупное дело, чтобы контролировать часть города. И это уже не нравится адвокату и его дружку Киферу в исполнении Джорджа Бэнкрофта. Кифер соглашается подвести Рокки до места, где тот снял после освобождения комнату, и дальше по сценарию эта парочка выходит из здания через общий зал. Тут-то, едва спровадив обоих, Фрейзер хватает телефонную трубку и требует позвать моего героя, то есть Стива. Дальше настал мой черед звездить в кадре. Мне всего-навсего требовалось поднять трубку, глянуть на проходившую мимо парочку и ответить Фрейзеру, что я запомнил, как выглядит Рокки Салливан. Все? Кёртиса устроил и первый дубль, но он потребовал сделать еще 2 на всякий случай, и немногословный оператор Пол Солина только молча соглашался. «Неплохо. Теперь жду вас послезавтра», — на прощание сказал режиссер. «Съемки пройдут вечером в городских декорациях, так что приходите часиком к 6. Я отошлю Томаса к северным воротам, он вас там встретит и проводит к месту съемок. Кстати, у нас здесь поблизости студийная забегаловка. Если хотите, можете там бесплатно перекусить. Эй, Лео, ваша банда в течение ближайших 2 часов мне не нужна. Потом будем снимать эпизод в спортзале. Так что вы с парнями тоже можете сходить пообедать. А заодно покажешь мистеру Сорокину, где столовая». Бандой оказалась та самая группа «The Dead End Kids», состоявшая из 6 парней. Главным у них был некто Лео Горси, парень на вид лет 17, хотя позже выяснилось, что ему уже 21, а младшему из их команды всего 16. Сначала я вернул реквизит, избавился от грима, а затем мы всей толпой отправились обедать. Пока я впихивал в себя бесплатную фасоль с бифштексом, сдобренный каким-то соусом, и запивал это апельсиновым соком, ко мне подсел Лео. «А правда, что вы русский?» — поинтересовался он. Получив подтверждающий кивок, Лео не без гордости сказал. «Мой отец тоже когда-то из России приехал. Я даже знаю некоторые слова на русском». И с легким акцентом, улыбаясь во все 32, выдал «Привет, спасибо и сволочь». «Ну как?» «Неплохо», — промычал я с набитым ртом. «Но если бы ты решил стать шпионом в России, то этого мало». «Я не хочу становиться шпионом. Мы с парнями будем актерами. А Сидни Кингсли слышали? Нет? Это драматург, благодаря которому мы в 1935 году попали на театральные подмостки, сыграв в его пьесе «Молодую нью-йоркскую шпану». 2 года спустя пьесу увидели продюсер Сэм Голдуин и режиссер Уильям Уайлер. Они же нас и пригласили в экранизацию постановки Кингсли. Мы заключили 2-летний контракт с компанией United Artists. И вот это уже 3-й фильм наш в Голливуде». Лео откинулся на спинку стула, с гордым видом сложив руки на груди и снисходительно на меня поглядывая. Мол, не то, что некоторые, которые в 40 лет от чего-то решили начать кинокарьеру. Я про себя ухмыльнулся. Мне этот кинобизнес и даром не нужен. Хотя нет, насчет даром я погорячился. Как-никак приехал сюда, чтобы все-таки немного заработать. Получу свои бабки и свалю, только меня и видели. Хотя я мог бы подарить, а лучше продать, Голливуду немало интересных сюжетов. Причем даже без использования дорогих спецэффектов, включая компьютерные, которые, насколько я помнил, появятся только с парком юрского периода Спилберга. Интересно, прокатили бы сейчас фильмы с крутыми драками в стиле Брюса Ли? Наверное, ему тоже в свое время пришлось ломать стереотипы, но ведь сломал же. Я с удовольствием подкинул бы местным продюсерам идею картины «Рокки». Наверняка ничего подобного еще не снимали. А главного пусть зовут не Рокки Бальбоа, а, например, Иван Шмелев. Ну а что? В Штатах хватает не только итальянских иммигрантов, но и русских. Еще можно запустить серию фильмов о зомби. А то пока ужастики в Голливуде, наверное, представлены одним Дракулой в исполнении Бориса Карлова. А, еще одну фамилию вспомнил этих лет. Только не знаю, Карлов все еще снимается или так и остался в эпохе немного. Не суть важно. Главное, зомби обеспечат коммерческий успех. И с этих фильмов можно снимать приличные бабки. Реально, впрочем, и на комедиях сделать бизнес. Как там называется фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром? А, точно, «Красотка». Перенести время действия в нынешнюю эпоху. А сюжет менять практически не надо. Там еще песня Орбисона звучала. «О, Pretty Woman». Слов я не помнил, а вот мелодию вполне мог бы напеть композитору картины. Из мечтаний меня вырвал голос Лео. «Ну что, мистер, мы пошли, у нас съемки. А вам счастливо добраться до дома». Остаток дня проводить в мотеле не хотелось. Прогуляюсь-ка я лучше по городу Ангелов, а заодно искупаюсь в заливе Санта-Моника. На такси раскатывать посчитал расточительством. Гораздо экономнее передвигаться общественным транспортом, на автобусах или трамваях. А заодно в местном отделении Bank of America обналичу чек. До конечной остановки трамвая компании Pacific Electric Railway я прошел пешком. Это заняло у меня всего около получаса. На трамвае маршрута номер 12 отправился в центр Лос-Анджелеса, объективно рассудив, что вероятность наткнуться там на отделение нужного мне банка гораздо больше, чем на окраине города. Да и прогуляться по центральной части мегаполиса интересней. Мои предчувствия меня не подвели. Центр Лос-Анджелеса буквально кишел разного рода конторами, в том числе отделениями банков. Для предъявления мне хватило водительского удостоверения и самого чека. Ну вот, купюры аккуратно упакованы в заранее приобретенные портмоне из темно-коричневой кожи, который занял свое место во внутреннем кармане пиджака. Такую жару, от которой плавился асфальт, не я один расхаживал в костюме. Видно же, как страдают люди, но все вынуждены соблюдать дресс-код. Хотя женщинам все же легче, они в платьях, преимущественно светлого оттенка, который развивал игривый ветерок, охлаждая разгоряченные июньским солнцем тела. «Люди, нужно остановить это безумие. Машины захватывают мир. Они виноваты в том кризисе, который переживает Америка. Машины лишают нас рабочих мест. Мы становимся их рабами. Долой машины!» Лысоватый коротышка, взбитом на затылок котелке, нес перед собой плакат с призывом уничтожать машины, но на него почти никто не обращал внимания. Не исключено, что бедолага лишился работы по вине какого-нибудь хозяина, решившего, что на данном месте дешевле использовать умный механизм, чем живого человека. Сразу вспомнился виденный в Нью-Йорке фильм с Чаплиным, пронизанный протестом против механизированного общества. Но все эти одиночные пикеты не более чем глаз вопиющего в пустыне. Махину индустриализации уже не остановить. Так, не время сейчас заниматься философствованием. Пора ехать в один из прибрежных районов Лос-Анджелеса под названием Санта-Моника. Именно там запомнился мне пляж на плакате в одном из турагентств будущего. В этот пригород, как выяснилось, тоже можно было добраться на трамвае. Санта-Моника встретила меня уже более раскованной модой. Тут и там навстречу попадались мужчины в панамах, парусиновых штанах и сандалиях. С океана задувал свежий бриз. Ноги сами понесли в ту сторону, но я вовремя вспомнил, что сначала не мешало бы позаботиться о плавках. Не купаться же в трусах до колен. Или сейчас в моде полосатые купальные костюмы? Это было бы забавно. Мог бы и в Нью-Йорке до пляжа хоть раз сходить, на разведку, чтобы знать, к чему готовиться. Мне подсказали, что магазинчики пляжных принадлежностей расположены вдоль береговой полосы, которую украшали высокие пальмы. В одной из таких ловчонок за $2.30 я приобрел плавки. Они мало чем отличались от плавок будущего, разве что снабжены были пояском. Ну хорошо, хоть не полосатый купальник. Еще за $1.50 купил солнцезащитные очки. Не итальянский Ray-Ban, конечно, которым я козырял в прошлой жизни, но по нынешним временам вполне приличные. Тихий океан накатывал свои волны на длинный песчаный пляж, где даже в будний день хватало отдыхающих. С длинного пирса, уходящего вдаль на несколько сотен метров, с криками ныряли подростки. Я разделся, с удовольствием подставляя свое белое тело жарким лучам. Стоял, поглядывая сквозь линзы очков на других загорающих и купающихся. Люди отдыхали целыми семьями. Наверняка многие приехали сюда из других регионов страны, менее теплых и морских. Отпуск. Давненько я не был в отпуске. Лет 80 с гаком. Назагоравшись, засунул очки во внутренний карман пиджака, с разбегу вонзился в тугую прибрежную волну и кролем поплыл от берега. Метров через 50 развернулся, глянув на свою кучкой сложенную одежду. Вроде подозрительные личности поблизости не крутятся. Полежал на спине, глядя в небо, на котором солнце уже понемногу начинало клониться к закату. Лепота. «Помогите!» Странно, что я услышал этот женский крик, поскольку мои уши в положении лицом кверху находились под водой. Однако услышал и встрепенулся. Кричала немолодая полная женщина, стоявшая в платье по колено в воде. Она показывала вперед, на гладь воды, в стороне от других купающихся. «Помогите, там ребенок! Спасите мальчика!» «Так, вижу надувной матрас. А где ребенок? Блин, под водой, что ли, скрылся? И никто особо не торопится спасать мальчугана. Где же все эти спасатели Малибу?» До того места, где плавал матрас, было 30 метров. Я шустро поплыл в ту сторону, надеясь, что парень еще жив и что его вообще удастся выловить. «Мистер, спасите его!» С нотками истерики в голосе вопила Бабенция. «Богом вас заклинаю!» Задержав дыхание, я нырнул. Соленая вода щипала глаза, и видно было с трудом. Плохо, что нет маски или хотя бы очков для подводного плавания. Если здесь сильное течение, то парня могло унести уже далеко в сторону. А течение, похоже, было, потому что меня понесло от берега. Сколько я под водой? 30 минут. Как-то на спор я задерживал дыхание на 30 минут, но тогда я находился в состоянии покоя. А здесь вовсю приходится работать руками и ногами. Вот уже и в легких стало горячо. Видно, придется все же всплывать, чтобы глотнуть воздуха. В этот момент я увидел его. Сначала это было просто белесое пятно в толще воды. Но, сделав пару грибков и подобравшись ближе, я понял, что это мальчишка лет 10. Схватил его за волосы и поволок за собой вверх, к свету. Бесчувственное тело ребенка я кое-как закинул на матрас и стал толкать к берегу. Навстречу уже несся, рассекая волны, небольшой катер со звездно-полосатым флагом. Легки на помине, мать их. «Так, Мэтью, затаскиваем парня сюда», — командовал один из двух членов экипажа моторки. Они принялись откачивать пацана, а я плавал рядом, взобравшись на матрас. Мышцы с непривычки ломило. Все-таки сказывалось то, что я порядком обленился, забросил ежедневные упражнения. Мне не было снизу видно, что происходит на катере, но все же хотелось, чтобы мальчишка выжил. «Он дышит!» Этот крик спасателя заставил меня облегченно выдохнуть. Ну, слава тебе. Кажется, не зря старался. Моторка рванула к берегу, где не находила себе места то ли мать, то ли бабушка ребенка. Я же неторопливо поплыл на матрасе следом. Когда выходил из воды, вокруг мальчишки и тетки собралась небольшая толпа. Ко мне подошел один из спасателей, протягивая руку. «Мистер, благодарю вас от лица руководства спасательной службы, если бы не вы. Назовите ваше имя и фамилию». Он достал маленький блокнотик и карандаш. «Это зачем?» «Для отчетности. Мы не можем присвоить себе чужой поступок. Не исключено, что вас наградят». «О, нет-нет, спасибо, мне слава не нужна», — отмахнулся я. «Пусть будет мистер Смит, если вас это устроит, Джон Смит». «Ну, как знаете», — ухмыльнулся спасатель. «Всего хорошего». Тут же его сменила мама-бабушка спасенного, принявшаяся изъявлять свою благодарность со слезами счастья на глазах. «Маленький Джеки едва не погиб. Что бы я сказал его матери, его отцу, мистеру Уорнеру? Даже не знаю, как вас благодарить. Спасибо вам, мистер». В тот момент я не обратил внимания на ее слова. Вспомнил о них лишь 4 дня спустя. Мы как раз снимали заключительную сцену с моим участием, когда свои же подельники нашпиговали моего героя свинцом, по ошибке приняв его за Рокки Салливана. «Отлично. Думаю, на сегодня хватит», — скомандовал Кёртис, хлопнув в ладоши. Я поднялся с пола, отряхивая пыль с казенного костюма. «Могу быть свободен?» «Да, мистер Сорокин, с вами мы уже все отсняли. Можете сдавать реквизит. Насчет гонорара — мистеру Гриффитсу. Вы уже у него были. О, кажется, у нас гости». Дверь аптеки открылась, и в помещение вошел никто иной, как сам Джек Леонард Уорнер, одетый в костюм кричащих цветов. Причем, тут я малость офигел, в сопровождении того самого парня, которого я спас несколько дней назад, и той самой немолодой тетки, призывавшей спасти тонущего ребенка. Только сейчас в моей голове сошелся пазл, когда она обронила что-то насчет мистера Уорнера. «Ну как, Майкл, продвигаются дела?» — поинтересовался Уорнер у режиссера. «А я вот сынишку привел поглядеть на съемочный процесс. Он все просил меня сводить, показать, как снимается гангстерский фильм». Кёртис ничего не успел ответить, потому что в тот момент тетка завопила белугой. «Джек, это он! Клянусь богом, это он!» И принялась тыкать меня пальцем с таким видом, словно увидела передо мной спустившегося на землю ангела. «Кто он?» — не понял киномагнат. «Это мистер Сорокин, актер. Откуда ты его знаешь?» «Так ведь он же спас твоего сына во время купания на пляже Санта-Моники. Я узнал его даже в гриме». «Серьезно? Так это вы и есть тот таинственный спаситель, которому я и моя семья обязаны по гроб жизни?» Подняв брови, повернулся ко мне Уорнер. Я с самым невинным видом пожал плечами, мол, так уж вышло, не мог же я бросить парня в беде. «Да наш Фил Бёрд, он же Ефим Сорокин, оказывается, герой!» Обернулся к членам съемочной группы Кёртис, и помещение тут же наполнилось громом аплодисментов. Но я в этот момент чувствовал себя несколько неловко, оставалось только раскланяться с глупой улыбкой. «Леди и джентльмены», — поднял я ладони, призывая к тишине, — «спасибо, но я уверен, что на моем месте так поступил бы каждый. Даже няня мальчика готова была броситься в воду. Это моя двоюродная сестра, Матильда», — немного пренебрежительно кивнул на тетку Уорнер. «Приехала погостить. Я им с сыном позволил прогуляться в Санта-Монику. Очень уж сын просил. Отправил их с Тони, а он, паразит, пока они там загорали, отъехал по своим делам. Уволю к чертовой матери». Но по его глазам было видно, что грозит он больше для виду. «Так что не скромничайте, мистер Сорокин», — похлопал меня по плечу Уорнер. «Мне очень дорог мой сын, Джек Уорнер-младший, а потому я прямо сейчас выпишу вам чек на 3000. Хотя и это лишь мелкая благодарность за жизнь моего отпрыска». «Нет, что вы, мистер Уорнер, не нужно никаких чеков». Тот удивленно приподнял брови, застыв с перьевой авторучкой в одной руке и чистым чеком в другой. Присутствующие зашушукались, им трудно было понять, почему я отказываюсь от денежного вознаграждения. «Не нужно денег, потому что вы можете оказать мне и в большей степени себе еще большую услугу». «Ну-ка», — заинтересованно глянул на меня продюсер, — «любопытно, что вы можете мне предложить?» «Это не сиюминутный разговор. Он касается новаторских идей в кино». Уорнер сразу поскучнел. «Знаете, сколько желающих сделать что-то новое в кинематографе? Я уже запретил таких сумасшедших пускать к себе. Так они все равно находят способы просочиться мимо охраны». «Не знаю, как там насчет других», — заявил я, твердо глядя ему в глаза. «Но у меня масса отличных идей, которые могут поднять вашу кинокомпанию на новый уровень». «Ладно», — обреченно вздохнул продюсер. «Приходите ко мне завтра часиков в 10 утра. Только не домой, а в рабочий офис. Знаете, где он находится? Нет? Ничего страшного. Мой пресс-секретарь вам объяснит». На следующее утро я сидел напротив Джека Леонарда Уорнера в его кабинете, не без удовольствия втягивая носом ароматный дым сигареты. Привычкой курить я так и не обзавелся, но иногда мне нравилось вдыхать аромат табака. «Итак, мистер Сорокин», — выпустив вверх струю дыма, начал Уорнер, — «вы вчера уверяли меня, что можете поднять мою, нашу с братьями компанию на новый уровень. Что ж, я готов вас выслушать». К этому монологу я готовился весь вчерашний вечер и, набравшись духу, начал с идеи фильмов о зомби. Зомби — это, согласно гаитянским поверьям, восставшие из мертвых при помощи культа вуду. Решил я сначала провести небольшой экскурс в историю. «Это я и так знаю», — — неожиданно прервал меня Уорнер. «Все видели фильм 1932 года «Белый зомби» режиссера Виктора Гальперина, где главную роль играет Бела Лугуши. Кстати, при бюджете картины в 50 тысяч долларов удалось собрать в прокате более 8 миллионов. 2 года назад Гальперин снял фильм «Восстание зомби». Может, вам стоило все же взять чек? Мое предложение еще в силе». «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день. Я-то по своей наивности был уверен, что все ужасы в современном кинематографе ограничены историей Дракулы. А тут вон тебе, уже и зомби в ход пошли. Ладно, восставшие мертвецы не прокатили, идем дальше. А как вам следующая история? Действие фильма под названием «Шмель» происходит в небольшом городке неподалеку от Филадельфии, где в маленькой квартирке живет главный герой нашей истории. Потомок русских эмигрантов Иван Шмелев по прозвищу «Шмель». Он боксер средней руки, который днем работает вышибалой денег у должников своего босса, а по вечерам тренируется и выступает на ринге. Чернокожий чемпион мира Аполло Крид по прозвищу «Костолом» собирается проводить свой очередной бой в Филадельфии. Однако накануне поединка его соперник травмируется, и бой оказывается под угрозой срыва. Тогда Крид предлагает выйти против него какому-нибудь местному новичку, делая из этого грандиозную рекламную кампанию. Ему нравится прозвище одного из претендентов. В итоге он решает дать неизвестному боксеру шанс стать чемпионом мира. Приняв вызов Крида, претендент имеет месяц, чтобы привести себя в приличную форму под руководством местного отставного боксера. И вот день боя. Переполненный стадион, в центре ринг. Сначала Аполло не относится к противнику серьезно, но Иван в первом же раунде посылает чемпиона мира в нокдаун. Оправившийся Крид теснит претендента. Благодаря своей природной способности держать удар, Шмелев выдерживает все 15 раундов и в конце боя едва не склоняет чашу весов в свою сторону. Крид, тем не менее, одерживает победу по очкам с минимальным перевесом. Ну, там еще можно приплести личную жизнь героя. Это уже как бы второстепенная сюжетная линия. То есть в конце боя, когда рефери поднимает руку порядком побитого Крида, на ринг поднимается подруга Ивана, и тот делает ей предложение руки и сердца, что публика восторженно принимает. К этому времени Уорнер загасил сигарету в пепельнице и слушал, задумчиво дергая себя за кончик уса. Сюжет, в общем-то, неплохой. Только вот русский эмигрант тут не катит. Много ли у нас эмигрантов из России, которые придут смотреть фильм? Из вашей страны приезжают почти исключительно евреи. Другое дело — итальянцы. Предлагаю сделать главного героя итальянцем. Соответственно, измените название фильма. Вот как тут не поверить в судьбу? Хотя магнат по-своему прав. Ему нужно делать деньги. А с итальянских зрителей уж точно поимеешь больше, нежели с русских. Хорошо. Пусть будет Рокки Бальбоа по прозвищу «Итальянский жеребец». А сам фильм назовем «Рокки». «Рокки Бальбоа. Итальянский жеребец». Словно пробуя слова на вкус, повторил Уорнер. «А что, мне нравится?» «Тогда у меня есть идея продолжения», — сказал я, решив ковать железо, пока горячо. Ну и выдал краткий сценарий «Рокки 2» и «Рокки 3». Благо, эта киноистория «Рокки Бальбоа» была одной из моих любимых, и запомнить сюжет не представляло сложности. Где вместо русского боксера Ивана Драго я подсунул Уорнеру вариант с немецкой машиной убийства по имени Зигфрид Шульц. Уорнеру эта идея понравилась. Тем более, что вскоре должен был пройти бой между Джо Луисом и Максом Шмелингом. Продюсер так воодушевился, что уже не поглядывал на часы, как делал это в начале нашего разговора. А я продолжал закидывать его идеями. Теперь уже добрался и до «Красотки», предложив тоже название. Я смотрел фильм 3 раза, помнил не так хорошо все подробности, как в саге о Рокки Бальбоа. Но и того, что запомнил, хватило, чтобы заинтересовать Уорнера. «Это может иметь успех», — покивал он, закуривая новую сигарету. «А вы сами готовы написать сценарий к фильмам?» «Увы, для этого, мне, боюсь, не хватит таланта и знания языка». Действительно, взяться за сценарий, да еще на английском, было выше моих способностей. «Тогда нам понадобится минимум 2 сценариста», — в задумчивости пробормотал Уорнер. «Один напишет сценарий всех фильмов о Рокки, второй возьмется за «Красотку». 3. 3 сценариста, мистер Уорнер. Потому что я хочу предложить вам еще одну идею». Он посмотрел на меня теперь уже куда более заинтересованным взглядом, нежели это было в начале нашей беседы. А я пересказал продюсеру сюжет фильма «Гладиатор» с Расселом Кроу. Имена большинства исторических персонажей той картины я помнил не так хорошо, как имя главного героя, да и точное время действия подзабылось. Но это я считал не столь существенной деталью. «Блестящая задумка!» — воскликнул Уорнер по окончании моего рассказа. «Мистер Сорокин, вам нужно найти время, чтобы вплотную поработать с людьми, которых я вам предоставлю. Вы им расскажете то же самое, что рассказали мне. Они напишут сценарий. Вы потом его прочитаете, внесете правки на свое усмотрение. Затем прочитаю я и мои братья Гарри и Альберт. Если всех все устроит, получите неплохой гонорар. Слово Джека Уорнера. Плюс», — поднял он кверху указательный палец, «в случае успешного проката, на что я очень надеюсь, вы будете иметь свой процент. Как вам такие условия?» «Отлично», — кивнул я. «Кстати, я мог бы помочь с постановкой боевых сцен в «Гладиаторе». Это уже решим по ходу дела. Что у вас со временем?» «Послезавтра бой Джо Луиса и Шмеллинга. Хочу успеть в Нью-Йорк, чтобы забрать выигрыш в букмекерской конторе. Неизвестно, сколько он там будет меня дожидаться. Да и другие дела есть». «А вы на кого ставили?» «На Луиса?» «Правильно. Я тоже на него поставил пару тысяч. Итак, у вас сегодня и завтра на то, чтобы поработать со сценаристами. Сейчас я сделаю несколько звонков. Сидите, ждите». Чтобы я не скучал, Уорнер попросил принести мне кофе. И пока он до кого-то дозванивался, я, не торопясь, опустошал маленькую фарфоровую чашечку. Наконец он откинулся в кресле, вытирая платком потный лоб. «Кажется, мои поиски увенчались успехом. Над сценарием «Рокки» будет работать Джон Хьюстон. Он недавно вернулся в Голливуд после вынужденной отсидки в Европе. А сценарий «Красотки» поручим Герману Манкевичу. У него была приличная комедия «Обед в 8», так что комедия — это его конек. Ну а «Гладиатора» согласен взять Бен Хэкт. Хьюстон сможет подъехать через час. С Манкевичем поработаете завтра с утра, а по прибытии в Нью-Йорк поступаете в распоряжение Хекта. Вам повезло, что вы с ним земляки. Насчет билета на самолет до Нью-Йорка можете не беспокоиться. Адам все сделает, вам даже платить не придется». Через полчаса, как и было обещано, в кабинет Уорнера вошел молодой мужчина в тщательно отутюженном костюме. Это и был Джон Хьюстон. Продюсер представил нас друг другу и велел Адаму Миллеру найти нам спокойное местечко, где мы могли бы уединиться на несколько часов. Хьюстон тщательно записал за мной в блокнот, затем во второй, и уже под вечер, когда третий блокнот почти заполнился, я сказал, что мои идеи на этом иссякли. «Что ж, любопытно», — задумчиво пробормотал Хьюстон. «Тут есть где развернуться. Думаю, через неделю у меня будет готов сценарий первой части. Я могу вам отправить его по почте в Нью-Йорк». Я продиктовал свой адрес и добавил, что у меня даже крутится в голове мелодия ко второй части, когда Рокки бежит по Филадельфийскому бульвару Бенджамина Франклина. На что Хьюстон отмахнулся, мол, у картины будет композитор, мне лучше тогда с ним пообщаться вплотную. На следующий день я сидел в той же комнате, уже с Германом Джейкобом Манкевичем, румяным мужчиной лет 40, чьи пухлые губы то и дело расползались в улыбке. От идеи фильма он перешел в совершеннейший восторг и пообещал сделать все, чтобы картина получилась хотя бы на одну кинопремию. «Жаль, за лучший сценарий не дают награду», — добавил он. — «Иначе мы бы с вами могли претендовать на главную кинопремию». «Лучше вы претендуйте. Мне мое имя афишировать ни к чему. Я согласен оставаться за кадром». Мы также договорились, что сценарий я получу по почте, но на этот раз автор не обещал уложиться в неделю, и я согласился ждать столько, сколько понадобится. Ну а сутки спустя я уже был в Нью-Йорке, на календаре 22 июня, ровно 3 года до нападения немцев на СССР, и несколько часов до начала боя между Джо Луисом и Максом Шмеллингом на стадионе «Янки». Достать билет на бой можно было только у спекулянтов по такой цене, что я предпочел провести вечер у радиоприемника в баре в соседнем квартале от нашего дома вместе с Лючано и толпой поклонников бокса. Все-таки я немного нервничал, однако неожиданности не произошло. Джо уложил соперника в первом раунде. На следующий день я уже получал деньги в подпольной букмекерской конторе — $700. Целое состояние по нынешним временам. Когда я отдавал Лейбовицу его половину, он так расчувствовался, что едва не пустил слезу. Хотя, возможно, в нем дремал великий артист. Ну а Джо на лечение сына я отдал деньги сразу по прилету. Индеец тоже был растроган до крайней степени, поклявшись вернуть мне все до цента, как только будет возможность. Впрочем, я его не торопил. Между тем созвонился с Хектом. Мы встретились с ним в первой половине дня 23 июня, и я пересказал ему сюжет «Гладиатора». Сценариста идея захватила. Он обещал дозвониться до меня через Лейбовица, когда сценарий будет готов. Прогулялся я и до Бруклина, зашел в собор Преображения Господня. И надо ж такому случиться. Нос к носу столкнулся с Вержбовским. Правда, на этот раз тот был хмур. Мы снова отправились в ресторанчик его сына, и там Виктор Аскольдович поведал мне причину своего неважного настроения. «Не было печали. так черти накачали. Со вздохом начал он, закусив рюмку водки с соленым огурчиком. Через пару дней после нашей с вами встречи к моему сыну завалились итальяшки. Их было четверо, Андрей рассказывал, вылитые гангстеры. Ну, как выяснилось, они и есть. Сказали, что представляют семейство какого-то Бананна, и что отныне ресторан переходит под их юрисдикцию. А мой Андрей лично должен им отстегивать каждый месяц по $1000. Представляете? $1000. Вежбовский горестно выдохнул и опрокинул в себя еще одну рюмку. Дали на размышление неделю, срок истекает завтра. И Андрей склоняется к тому, что лучше все-таки откупиться. В противном случае негодяи обещали поджечь заведение. Однако, эти ребята из мафии шутить не любят. Я уже достаточно был о них наслышан. «Вот вы попали», — протянул я, задумчиво помяв мочку уха. «С чего бы итальянцам к русским лезть? Они вроде своих курируют, да негров». «Видно, решили отхватить еще один кусок пирога», — мрачно пожал плечами Вержбовский. «В полицию не пробовали обращаться?» «Толку-то? Я слышал, они там все на содержании у мафии. Будет только хуже». «А что, русские мигранты не могут объединиться и дать отпор?» «Бросьте», — махнулся Вержбовский. «Нашего брата хватает только на то, чтобы на словах геройствовать. Собираться вечерами и делиться прожектами, как вернуть великую Россию и монархию». Я заикнулся был на собрании на следующий день после того, как узнал от Андрея эту новость. Так все сразу поскучнели и стали один за другим расходиться. Дела у всех, видите ли, срочные нашлись. Один бывший поручик, правда, высказался, чтобы набить итальяшкам морды, но особой поддержки у собравшихся не нашел. Да, веселые дела вырисовываются. Надо же, мало мафиози своих территорий. Они еще и к русским полезли. Хорошо бы этих ребят поставить на место. Правда, в одиночку это сделать практически нереально. Нужно что-нибудь придумать. «Завтра они придут за деньгами», — вывел меня из задумчивости бывший белый подполковник. «Андрей уже отложил 1000. Это серьезный удар по его бизнесу. Но лучше, чем потерять все». «А во сколько назначена встреча?» «Во второй половине дня». «А вы не против, если я при этом поприсутствую?» «Вы? Зачем вам это?» «Хочу взглянуть на этих ребят». «Да бога ради. Только что это даст?» «Ну, что-нибудь да даст», — улыбнулся я собеседнику, поднимая наполненную до краев рюмку.